Глава 8. «С двух рук! Правый, левый, снова правый!» — командовал коготь. «Строчи, как из автомата! Не сбивай темп!» Гордей не понимал, чем глава службы занимался до его появления в этой организации. Всю последнюю неделю коготь только и делал, что муштровал его с утра до ночи. Домой не отпускал, мотивируя это тем, что плохо контролирующий себя маг-новичок представляет нешуточную опасность для окружающих. Гордею отвели комнатушку с кроватью на первом этаже, куда он приходил вечером выжатый как лимон. В процессе тренировок выяснилась одна неприятная деталь. Запас энергии для магических фокусов его организм вырабатывал сам. То есть не существовало волшебной таблетки, чтобы этот самый запас маны восполнять. Георгий по этому поводу выразился так. «Энергия вырабатывается твоим телом, так как желчь вырабатывается печенкой». И Гордей это осознал после первых же молний. Пальнув в манекен 3 раза, он вымотался так, как будто полтонны мешков с цементом перекидал. По словам Георгия, были зелья, которые ускоряли восстановление маны, но они брали энергию не откуда-то там извне, а просто напрягали резервы организма. И были для колдунов средством последнего шанса. Поэтому магам, особенно боевым, требовалось укреплять свое тело тренировками. Но изнуряющие занятия таили в себе и приятные бонусы. Во-первых, Гордей заметил, что серьезно окреп всего за одну неделю. Раньше он в жиме лежа толкал максимум 90 килограммов. Теперь же уверенно ушел за стольник. Всего за неделю. А во-вторых, прогресс наблюдался и в магическом плане. Он мог выпустить 10 молний, даже не запыхавшись. Ну и последний бонус к магии не имел никакого отношения. Когда Георг вручил ему банковскую карточку и Гордей проверил ее баланс на смартфоне, сумма его впечатлила. Нет, представитель крупнейшей брокерской конторы получал больше, но и на эти деньги можно жить, и жить хорошо. «Пойдет, сегодня ты поработал неплохо». Георг был скуп на похвалу. Прозвучавшее «неплохо», на взгляд Гордея, могло быть запросто заменено на «превосходно» или даже на «божественно». «На эллипс», — указал Георгий на тренажер. 20 минут в хорошем темпе». «Что-то мы делаем не так. Мы не настоящие маги», — начав крутить педали, проговорил Гордей. «Я в фильмах видел. Маги живут в роскошных башнях и особо не напрягаются. У них даже вареники по мановению мизинца сами собой в рот прыгают». «То настоящие маги». К чести Георга, тренер он был играющий. Впахивал даже больше своего подопечного. Вот и сейчас говорил, методично подтягиваясь на турнике, причем дыхание ни разу не сбилось. «А ты кто? Первый ранг. Это даже не маг. Это недоразумение. И...» Ниже плинтуса он Гордея опустить не успел. В тренажерку забежала взволнованная Мария. «Георг, на кафедре происшествия. Взрыв и выброс пока не установленной мощности. Око до сих пор красным полыхает». «Ну и что? Зеленые сами разберутся. На крайний случай легион позовут. ЧП не наша юрисдикция. От легиона заявка была? Нет. Поэтому продолжаем». «Взрыв в лабораториях», — почему-то сорвавшимся голосом произнесла Мария. Георг, крутанув солнышко, слетел с турника, будто птица, вмиг оказавшись рядом с девушкой. «Детали есть? Погибшие?» Та отрицательно мотнула головой. «Зеленые сразу перекрыли всю информацию, проводят внутреннее расследование». «Стажер, одевайся, мы выезжаем». «Я могу портал провести», — предложила девушка. И, к удивлению Гордея, Георг согласился. Маг, предпочитавший быть среди обычного люда, вдруг решил изменить своим привычкам. То он не торопится к обнаруженному посреди Москвы оборотню, а сейчас бежит как на пожар. Из этого Гордей мог уяснить, что произошло что-то экстраординарное. «Я могу пойти вместо Гордея», — предложила девушка, создав посреди песчаного ринга воронку портала. «Ты считаешь, что там может быть нечто такое, с чем я не справлюсь?» — чересчур резко ответил Георг. «Да, а у шефа-то нервы на пределе», — с тревогой подумал Гордей. За неделю он отточил свое пиу-пиу, как он сам называл свою миниатюрную молнию. Но ею только воробьев сшибать, для настоящего боя она малопригодна. А ждет их, судя по реакции когтя, испытание суровое. Воронка портала обхватила ноги и закружила Гордея, как волчок. Он на вестибулярный аппарат никогда не жаловался, но сомневался, что сможет привыкнуть к этой круговерти. Появление из портала сопровождалось точно таким же эффектом. Гордей как бы вывинчивался из земли, широко расставив руки для балансировки. Когда перед глазами унялось мельтешение, и он начал разбирать, где верх, где низ, обнаружил себя за воротами, то ли санатория, то ли научного городка. Тенистые аллеи, комплекс зданий с колоннами, прячущиеся за деревьями с разросшимися кронами. И парочка гориллоподобных в салатовых комбинезонах санитаров, встречающих посетителей прямо у входа. «Коготь!» — узнал стоящего возле Гордея Георга один из бугаев. «Чем обязаны? Узнал про ЧП и почувствовал запах наживы? Иди отсюда, тебе здесь ничего не перепадет!» Охранник надвинулся на Георга. Несмотря на то, что он был выше коренастого шефа службы почти на две головы, у Гордея не было ни малейших сомнений, что, поведи Георг слегка плечом, бугай разлетится фонтаном месива. Санитары были настоящими волкодавами. Но коготь волком не был. Он был бурым мишкой, делающим из собак кровавые блинчики. «Сбавь обороты!» Руку Гордея опутала молния. Георг научил его не только вызывать заклинания с помощью эмоций, но и контролировать их. Заряд не срывался с его руки, а продолжал виться вокруг пальцев. В команду Георга он попал не по своей воле, но раз уж там оказался, то надо играть, выкладываясь по полной, а не отсиживаться в сторонке. «Господи, коготь, ты кого привел? Тебе теперь только дети доверяют?» Бугай скосил глаза на Гордея. «Вася, успокойся», — взял под локоть своего напарника второй охранник и оттащил его от Георга. «Простите, мы тут все немного на нервах. Можете проходить». Коготь молча кивнул здравомыслящему санитару и пошел по аллее к санаторию. «Ты идиот!» — Гордей услышал, как охранник отчитывает своего напарника. «Ты зачем на когтя прыгаешь? А чего этот стервятник вообще сюда приперся?» «Точно идиот», — подтвердил свой предыдущий диагноз охранник. «У него дочь в лабораториях работает». «Да, я не знал». «Ого, теперь ясно, почему шеф старался побыстрее прибыть на место происшествия». Георг однозначно тоже слышал разговор охранников, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Гордей пригасил свою молнию и пошел за шефом. Обычно ему было что сказать практически в любой ситуации, но тут он предпочел запереть рот на замок. Обгоняя агентов службы, по аллее прошагала группа бизнесменов в костюмах. Возглавляла это шествие дама в строгом брючном костюмчике с темно-синей челмой на голове. Чуть повыше лба челму из тонкого, невесомого материала крепила брошь с огромным каплевидным сапфиром, прозрачнейшим камнем голубого оттенка. Такие же глаза были и у самой особы, холодные и прозрачные. Лицо бы Гордей описал как излишне твердое и увядшее. Но фигура у нее была невероятно стройная и подтянуто сексуальная. «Елена Вахрова, больше известная как Елена Прекрасная», перехватив взгляд Гордея, произнес коготь. «Президент магистрата». «Это еще что за контора?» «Синие маги». Гордей в очередной раз пожалел, что его занесло к красным. Елена в окружении качков-бодигардов выглядела сверхреспектабельно. На фоне их группы они с когтем смотрелись как мелкие гангстеры, выползшие из ближайшей подворотни. «Какая-то она наполовину прекрасная. Или, я бы даже сказал, прекрасная ниже шеи, или...» Коготь одним взглядом оборвал словесный поток Гордея. Встречать делегацию из тихого санаторного здания вышел не менее тихий и спокойный старичок. Растянутый мешковатый свитер, свободные светлые брюки и белые тенниски. Дедушка с длинными седыми волосами и окладистой бородой как будто бы на дачу собрался. Атмосфера вокруг была и вправду дачная. Газоны с листьями зеленеют, птички поют, и ни следа ужасной катастрофы, на устранение которой слетелось все магическое верховное руководство. «Тебе повезло», — вполголоса сказал Георгий. «Ты сейчас имеешь честь видеть двух самых великих волшебников современности». «Великий? Это вот тот дедуля?» — удивился Гордей, глядя на приветственные обнимашки воблы, как он для себя окрестил Елену Прекрасную, и дедули. «Ага, он может, позевывая, 1010 таких, как ты, уработать. Причем бой — это совсем не его специализация». «Мы готовы оказать любую помощь, Феликс», обратилась в облако архимагу зеленых. «Спасибо, но мы ни в чем не нуждаемся. Последствия уже устранены». «О, и легион здесь!» — воскликнул дед, увидев приближающегося Георга. «Это не легион», — желчно прокомментировала появление агентов службы Елена. «Ошибаешься!» Казалось, Феликс был рад видеть Георга. «Однажды легионер, легионер навсегда. Правда ведь, коготь?» Георг в ответ лишь сдержанно кивнул. «Где она?» «С Вереной все в порядке. У нее было небольшое ранение. Но мы о нем позаботились. На первом этаже налево у нас что-то типа госпиталя. Верена там». «Спасибо, Феликс». Торопливо поднявшись по ступеням, Георг налег на дверь так, будто хотел вышибить ее вместе с косяком. Внутри от дачной беспечности не осталось и следа. Звуки. Звуки первыми говорят о том, что что-то стряслось. Торопливый топот, четверка ребят с носилками в руках спускаются с лестницы. Шарканье ног и стоны. Женщина в белом лабораторном комбинезоне шагает, придерживаясь за стену. Левый рукав залит кровью. Встревоженный гомон из левого крыла, куда они с Георгом и направились. На входе их встретила санитарка. «А вы куда?» «Мне нужна Верена». «Сейчас не время для...» «Я ее отец», — с нажимом произнес Георгий. «В башнях она...» — не стала припираться санитарка. «Ничего страшного не стряслось». Поблагодарив ее, Георгий вернулся на лестницу и начал спускаться на цокольный этаж. «Не хотел я, чтобы ты это так рано увидел», — сказал он Гордею, дойдя до больших двустворчатых дверей и кивая охране. «О, видимо, ничего не поделаешь». Один охранник прикоснулся к амулету Георга и браслету на руке Гордея. Второй приоткрыл створку. В лицо Гордею ударил яркий солнечный свет и подул свежий ветер. «Как красиво!» — восхитился Гордей. «Как жаль, что это всего лишь гулюны!» «Но это не может быть настоящим!» Гордей тер глаза, щипал себя за кожу, но пейзаж, открывшийся его взгляду, и не думал испаряться. Огромная, утопающая в зелени долина. Откуда посреди мегаполиса, в северных краях, вдруг появились непролазные джунгли с взвивающимися до самых небес башнями из зеленоватого камня? «Может, это все тот же пространственный карман? У нас в службе? У нас всего лишь большой подвал, а это...» Не дослушав, перебил босса Гордей. «Это же совсем другое дело, ты не находишь?» «Над этим карманом трудился совсем другой специалист. И не один, а несколько сильнейших синих и зеленых магов на протяжении столетия. Напомни, мы, красные, таких вещей творить не можем?» Гордей подошел к краю деревянной террасы и посмотрел вниз. До земли было минимум 100 метров. «Нет. Жаль. Я бы дома в своей кладовке сделал пляж и море. О, смотри, птицы! Настоящие птицы!» Зашелся Гордей от восторга. «Это еще грифонов не видел». Георг подошел к стоящей на платформе женщине в белой тоге. «Нам к башне 8-го сна, пожалуйста». «Мы что, на грифоне полетим?» Сдавленно спросил Гордей, мигом забыв о своих разочарованиях в неправильном пути магии. «Нет, они же почти разумные существа, не то что драконы. У них даже свой язык есть», невозмутимо заметил Георг. «Драконы? Какие еще драконы?» Не замечая ничего вокруг, Гордей шел следом за когтем к краю платформы. «Это такие большие ящерицы, с крыльями», — посчитал нужным уточнить Георгий. «Да их же не бывает», — без особой уверенности заявил Гордей. «В изумрудном городе возможно все. Погляди под ноги». Гордей опустил взгляд и увидел, что он перешагнул с платформы на висящий прямо в воздухе ковер. Края ковра трепетали на легком ветру, как крылья бабочки. Но центр, на котором стояли агенты службы, был тверд, как камень. «А-а-а-а!» — уцепился в босса Гордей, когда ковер отвалил от платформы. «У нас есть заклинание полета или левитации, или, на худой конец, парашюты?» «Успокойся. Полеты на коврах безопаснее, чем...» «То же самое говорят и про самолеты!» Продолжил паниковать Гордей. «Почему тут нет поручней или ограждений? Шаг в сторону, и ты, лепешка! Попробуй, шагни!» Осторожно переставляя ноги, Гордей приблизился к краю ковра. Чем ближе он подходил, тем более настойчиво отталкивал его назад поток воздуха. Сделав еще шаг, он уперся в непреодолимую подушку. «Ты думаешь, живущие не один век маги совсем не думают о своей безопасности?» — задал резонный вопрос Георг. Ответа на него у Гордея не было. Он продолжал играть с воздушным полем, пытаясь продавить его руками. Ковер сделал вираж и направился к одной из башен. В ее остроконечном, покрытом блестящей медью куполе зияла пробоина, из которой валили белесые клубы дыма. Колдовское средство передвижения, подтверждая свою репутацию, мягко спланировало к земле и застыло в нескольких шагах от входа. «Пап, ну зачем ты приехал?» Гордей поднял глаза и замер. Из-за резной деревянной двери, ведущей в башню восьмого сна, появилось настоящее чудо. Хрупкое и стройное, чего не мог скрыть даже изумрудного цвета балахон. Чудо имело синие глаза в поллица, коротко подстриженные рыжие волосы, конопушки вокруг резко вскинутого носика и просто океан очарования. Столько умиления не могли вызвать даже 10 беспомощных котят, мурлычущих и трущихся об твои ноги. От того, чтобы такой девушке не сделать предложение руки и сердца, а потом не нарожать вместе с ней тройку-четверку орущих карапузов, могло удержать только одно — будущий тесть с внешностью и нравом когтя. Попробуй хоть раз обидеть малышку с глазами цвета неба над тропическими островами, и Георг незамедлительно продемонстрирует особенности своего прозвища. «Просто увидится, моя дорогая, просто увидится». «Ого! Как это Георгий умудрился исторгнуть из себя столько заботы, тепла и нежности?» «Пап, ну не дури мне мозги. Ты в прошлый раз заявил, что ноги твои больше в изумрудном городе не будет». Не купилась на этот трюк Верена. «Да когда это было?» «Почти 10 лет назад. И ты, как обычно, держал свое слово. А тут ты взял и явился без предупреждения». Коготь открыл рот и снова его закрыл. А Гордей-то думал, что мудрому магу всегда есть что сказать. «Привет», — решил он броситься на выручку шефу. «Я Гордей. Я в службе новенький. Твой отец решил устроить мне экскурсию. Как здесь у вас клёво и...» Лесть тоже не достигла цели. «Я всегда говорила, что ты не умеешь подбирать себе помощников». «Хорошо. Я хочу узнать, что у вас здесь случилось». Георгу, судя по всему, надоело ломать комедию. «Незапланированная активация артефакта. В моей лаборатории». Белый носик девушки вдруг стал пунцово-красным. «Если ты опять начнешь настаивать, чтобы я бросила свои исследования и пошла работать к тебе, то...» «Нет, не начну». Георг подошел к дочери и обнял ее. «Я просто рад тебя видеть. И рад, что ты жива и здорова». «Спасибо тебе. На самом деле я очень испугалась, и ты... Ты приехал вовремя». Верена положила голову Георгу на плечо и закрыла глаза. От ее напускной бравады не осталось и следа. Она стала маленькой, испуганной девочкой, которая обрела защиту у самого надежного мужчины на свете. «Это так трогательно!» Гордею надоело быть просто свидетелем семейной идиллии, и он тоже был полез обниматься, но был остановлен крепкой дланью когтя. «Пап, он безнадежен», — шмыгнула носом Верена. «Ты не видела мой послужной список. 2 разорванных на части оборотней. Маг, девчонка невиданной силы и...» «Расскажешь, что у вас тряслось?» — оборвал водопад бахвальства коготь. «Лучше покажу», — ответила его дочь и направилась к башне.